Матерь Агни-йоги. Надо встать еще ближе, и надо в этом состоянии близости пребывать постоянно. Минуты общения представляют собой как бы кульминацию этой близости, но идеал слияния сознания в его постоянстве. Удерживать это возвышенное состояние сознания нелегко хотя бы потому, что слишком уж велика разница между вибрациями окружающей среды и напряжением момента общения. И все же удержать это высокое состояние сознания надо, насколько возможно. Обратите внимание на то, как размагничивает каждое соприкосновение с обычными людьми, если только внутренние огни не прикрыты и не охранены от попрания. Дается всем свет, но не светильник, ибо без светильника тьма.